шкуна пополам, под острые пилой распадется. Илью я люблю, Илью я люблю, через светильные мили. Илью я люблю, Илью я люблю, через светильные мили. Все пилила, что могла. Призвание видала меня такое. Белою моя мамочка была, и бабушка моя была белою. И влюбила я люблю, и влюбила я люблю, и все на свете я люблю. И влюбила я люблю, и влюбила я люблю.